Дмитрий Михайлович, вконец распоясавшийся и не знающий пределов собственной жестокости, почти каждый вечер доставал дочь. Он мог зайти к ней в комнату и начать ругать ее за разбросанные игрушки, обязательно переходя на ругательство. Засранка, тупица, идиотка. Он не скупился на всевозможные оскорбления. Даже если игрушки лежали на своих местах, отец все равно находил повод обозвать дочь. Он упивался видом ее слез, ее растерянного, беспомощного детского личика, дрожанием ее хрупких плеч. В те мгновения он чувствовал себя всесильным богом, огромным как Атлант, великим как Зевс. Он захлопывал дверь детской комнаты и еще некоторое время наслаждался остатками этих извращенных чувств, как наслаждается первыми глотками спиртного, дорвавшийся до выпивки алкоголик после длительной завязки. Ирина Васильевна, разумеется, замечала перемены дома. Видела она и изменившееся отношение мужа к дочери, слышала ее плач и истерики, но никогда не заходила, чтобы успокоить. Пусть сами разбираются. В конце концов, он ее отец. Если это его методы воспитания, то пусть воспитывает так. У нее, например, вообще отца не было. К тому же, сосредоточившись на издевательствах над Стасей, Дмитрий Михайлович перестал ссориться с женой. Наоборот, он даже стал с ней нежнее, иногда мог сделать ей чаю или купить домой ее любимых конфет. А Стася? Ну что, Стася? Пора ей становиться взрослее, самостоятельнее, учиться угождать отцу. Потом в жизни еще пригодится. Со временем и Ирина Васильевна начала присоединяться к мужу, кричать на дочь за малейшую провинность или придуманную провинность, если придраться было не к чему. Выдумывать то и обидные прозвища, напирать на невзрачную внешность, лелеять все новые и новые комплексы, выпускать пар после тяжелого рабочего дня или просто срываться из-за плохого настроения. Как хорошо и легко потом становилось на душе. Она шла в спальню, включала сериал и мурлыкала себе под нос какую-то очередную популярную песню, услышанную по радио. Чем старше становилась Стася, тем больше находилось поводов для ругани. Она должна была отлично учиться, успевать убирать квартиру, ходить на сотни кружков, которые ей не нравились, быть милой и доброй, всегда в хорошем настроении, в опрятной и чистой одежде, дружить с правильными девочками. И повод для ругани, конечно, всегда находился. Ведь Стася была обычным ребенком, которому иногда бывает грустно, который получает тройки и двойки, который не всегда успевает выполнить все домашние дела и порой делает их из рук вон плохо. Она была просто маленькой девочкой. Но однажды она выросла и в возрасте 18 лет сбежала из дома. Вернее, так называли ее уход родителей, побегом. На самом деле Стася специально поступила в университет в другом городе. Выбрала жизнь с чужими людьми в общежитии, а не с родителями в просторной трехкомнатной квартире. Стася начала нормально есть, перестала грызть ногти. У нее прошел тик верхнего века. Выяснилось, что она очень хорошо поет, любит шутить и смеяться над шутками других людей. С удивлением она узнала, что нравится парням, а девушки хотят видеть ее среди своих подруг. Да, жилось непросто, но счастливо. И никто больше не называл ее дерьмом. Побег Стаси сильно ударил по отношениям Ирины Васильевны и Дмитрия Михайловича. Они были практически на грани развода. Каждый день собачились, ругались и выясняли отношения. Привыкшись спихивать всю домашнюю работу на дочь, Ирине Васильевне приходилось мыть унитаз, в который ходил муж, мыть посуду, из которой ел муж, гладить рубашки, которые носил муж, и так далее, и до бесконечности. Убирать за мужем, которого она ненавидела. Дмитрий Михайлович же столько лет сидевший на эмоциях, которые он получал от издевательств над дочерью, чувствовал что-то очень похожее на ломку. Ему будто выкручивали руки, выламывали кости, его мутило, а в голове все время стоял туман. Он пробовал отыгрываться на жене, но эффект был не тот. Как алкоголику вода никогда не заменит водку, так и Ирина Васильевна не могла заменить ему бессловесную Стасю. Жена огрызалась, да и сама могла хорошенько приложить в ответ, а уж за годы так натаскалась в издевательствах, что, пожалуй, превзошла своего учителя. Иногда в редкие минуты перемирия они сидели на кухне и строили теории про Стасю. Что с ней сталось? Где она? «Да понятно все», — вздыхала Ирина Васильевна. «Молодая, грудь торчком, продает себя по углам, жить-то надо на что-то. Как заболеет чем или залетит, так приползет». То, что Стася могла жить на стипендию и подрабатывать честным образом, им не то что не приходило в головы. Они не могли и представить себе нечто подобное. В их фантазиях Стася обязательно должна была страдать, зарабатывать проституцией или торчать в каком-нибудь притоне. Но шли недели, месяцы, а дочь так и не приползала. И тогда Ирину Васильевну пронзила чудовищная догадка, что Стася может быть счастлива, что она может жить, о ужас, спокойной и размеренной жизнью, когда самой Ирине Васильевне приходилось терпеть общество мужа, его злые нападки и ежедневные издевательства. «Надо ее вернуть», — однажды сказала она Дмитрию Михайловичу за завтраком. «А как? Она сюда больше не вернется». «Значит, ей надо что-то пообещать. Чего не хватает молодежи?» «Не знаю», — признался муж. Ирина Васильевна брезгливо посмотрела на него. «Да денег им не хватает. Денег. Надо связаться с ней и пообещать ей деньги». «И что? Ради денег она снова будет жить с нами и бросит свою учебу?» — недоверчиво спросил муж. Родители никогда не называли Стасю по имени. Для них дочь всегда была она, безымянное существо. «Учебу она уже, скорее всего, бросила», — уверенно заявила Ирина Васильевна. «Жить может и не вернется, а вот приезжать регулярно будет». «Деньги лишними не бывают». И они начали операцию возвращения. Для начала нашли дочь в социальных сетях. Вот она. Улыбается на фото, довольная жизнью, пышущая молодостью. Но ничего, все это временно. Все уйдет с годами. И молодость, и наслаждение жизнью, и улыбка. Уж кому, как не им, это знать. «Напиши ты ей», — предложила Ирина Васильевна. — «Почему я?» — возмутился Дмитрий Михайлович. Он не хотел писать. Для него написать первым дочери означало почти что унизиться перед ней, признать, что он где-то был неправ, что именно ему нужно это общение. Хотя на деле так оно и было. Ему нужно было снова ее мучить. Он страдал, как страдают узники без пищи и воды. «Потому что тебя она боится», — сказала жена. «Вот увидишь, тебе она ответит». Вместе они сочинили небольшое нейтральное сообщение и отправили его Стасе. Теперь оставалось только ждать. По жизни Стася чувствовала свою неполноценность. Вокруг нее были друзья с обычными семьями, обычными родителями. Да, эти родители тоже иногда ругались на ее подруг, что-то им запрещали, иногда могли отобрать телефон или запретить пользоваться интернетом, но все-таки вели себя в пределах нормы, без перегибов. У нее же все было не так. Негативные эмоции были всегда выкручены на полную мощность. Она знала, родители ее ненавидели, но не понимала, почему. Долгое время она бунтовала, потом жила так, как они хотели, но результат был всегда один. Ее ненавидели, над ней издевались. Стася не понимала, что с ней не так. Почему именно ей достались такие родители? За что она родилась в такой странной, жестокой семье? Вырваться из нее было непросто, но она смогла. Втайне подала документы в вуз другого города. Втайне поступила, собрала вещи и уехала. Теперь она была свободной. Никто ее не обижал. Никто не орал за мокрое полотенце, оставленное на столешнице. Никто не обзывал никчемной. Никто не врывался в ее комнату, не обыскивал письменный стол. Никто не шарил по карманам ее куртки. И все-таки Стася скучала. Наверное, это был стокгольмский синдром. Так говорила ее новая подруга по университету, с которой они делили комнату в общаге. Только ей Стася решилась рассказать про своих родителей все. Ульяна сперва как будто бы не поверила. Разве бывает такое, чтобы родители нисколечко не любили своих детей? Зачем тогда им дети? Вы же не заводите щенка, если терпеть не можете собак, или, допустим, у вас аллергия. Стася тогда рассмеялась. Точно, у них аллергия на меня. Но потом, чем больше Ульяна общалась с новой подругой, чем больше слушала ее рассказы про прошлую жизнь в отчим доме, тем сильнее убеждалась. Стася не врет. Слишком она была травмирована, слишком не уверена в себе, слишком закомплексована. Уж Ульяна-то в этом немного разбиралась. Она сама пережила издевательство со стороны одноклассника в шестом классе, после чего увлеклась психологией отношений. «Слушай, Стася, я нашла!» Радостно размахивая книгой, забежала Ульяна в их комнату. «Вот книжка про токсичных родителей. Я уже прочитала введение, тут один в один про твоих. Скорее всего, твой отец психопат, а мать нарцисска». «Превосходно», — с грустной улыбкой ответила Стася. «И что же мне делать?» «Для начала прочитать эту книгу, а потом никогда-никогда с ними не общаться». Но Стася поступила ровно наоборот. Она отложила найденную Ульяной книгу, зато открыла сообщение от отца. Стася не просто скучала по родителям. В душе она хотела, чтобы они изменились. Поняли, что поступали с ней мерзко и несправедливо, признали свои ошибки и стали, наконец, нормальными людьми. Да, детство уже не вернуть, но можно сейчас, пока еще не поздно, попытаться выстроить отношения. Стасе очень хотелось им верить. Хотелось тепла, которого ей они так и не дали. Хотелось иметь за спиной надежную стену, а не падать все время в пропасть. Поэтому она, прочитав сообщение, поверила им, дала шанс и приехала на выходные в гости. Поначалу родители вели себя осторожно. Да и Стася сидела напряженно, готовая в любой момент сорваться с места и выбежать вон из квартиры. Для Ирины Васильевны стал неприятным открытием тот факт, что дочь все еще учится в университете и даже получает стипендию. Также противно ей было понять, что Стася не живет по притонам, не выглядит болезненно, носит модную стрижку и чистую одежду. Наверное, ее кто-то содержит, не иначе. «Нашла себе старого папика», — подумала мать, но вслух сказать пока поосторожничала. Дмитрий Михайлович же теперь в лице дочери увидел не бессловесную девочку для морального уничтожения, а соперницу. Ему стало важно доказать и себе, и ей, что она ничего не стоит, что все ее достижения и радости — пыль, пустой звук, что никогда она не взлетит и не покорит те вершины, которые в свое время покорил он, и уж тем более не сможет его превзойти. «А напомни, на кого ты учишься?» — ехидно спросил он. «Я хочу стать учителем младших классов», — честно ответила Стася. «Прибыльная профессия, ничего не скажешь», — заметила мать. Дмитрий Михайлович с усмешкой покосился на жену и сказал. «Ну, чего ты говоришь? Все верно она делает. Помнишь такую фразу? Кто ничего не умеет, учит других. Вот так и она. Все верно, все верно. Стасю будто ударили по лицу. Щеки ее покраснели, захотелось плакать. И на что она рассчитывала, дура? Что произойдет счастливое воссоединение семьи? Что они признаются в своей неправоте? Что попросят прощения? Все обнимутся и заплачут всепрощающими слезами? Так это только в кино так бывает. В индийском. «Ну, чего притихло?» — продолжил отец. «И какие предметы изучают учителя младших классов? Лепку из пластилина? Как составить гербарии? Художественную резку по цветному картону? Чего молчишь-то, учителька?» Стася сидела, будто загипнотизированная им. Будто ей снова 5 лет, и отец кричит на нее за то, что она слишком громко хлопнула дверью. Но вот ей 18. Она свободна, она тут больше не живет, а все равно не может ни ответить ему, ни защитить себя, ни даже встать и уйти из этой проклятой квартиры. Стася закрыла лицо ладонями. Ей захотелось исчезнуть, испариться, просто перестать быть, как тогда, в 13, когда она пыталась порезать себя. Но родители так и не заметили неумелых белых повязок из бинтов на руках дочери. Весь месяц, что заживали раны, они находились с ней рядом, каждый день были в ее жизни, но так и не задали ни одного вопроса про порезы. «Ну, хватит», — сказала мать, но обращалась она не к мужу, а к дочери. «Мы пообедать хотим, а не на сцены смотреть». «Верно, мать говорит. Хотели бы посмотреть на актерскую игру, пошли бы в театр. Возьми себя в руки и не порть никому настроение». Но Стасе кусок не лез в горло. Она вяло размазывала склизкое, безвкусное и давно остывшее картофельное пюре по тарелке и наблюдала за тем, как перемигиваются ее родители, думая, что она не видит. Тягостное молчание за столом прервала Ирина Васильевна. «Мы тут вот что подумали. Давай-ка ты не ерунди, а возвращайся домой. У тебя есть дом и собственная комната. Нечего жить по общежитиям, ничего хорошего там нет. Небось, уже мальчиков да выпивку попробовала?» «Ничего я не пробовала», — мрачно сказала Стася. «Не хами матери, соплячка!» Пользуясь случаем сказать гадость, произнес отец. «В общем, — продолжила мать, — возвращайся-ка ты домой. Чего-то ты хотела себе доказать, ну, доказала, наверное. Пора за голову браться. И профессию нормальную найти, и в университет перевестись хороший, конечно, в нашем городе. Ну, почти год потерян. Да, это плохо, конечно. Целый год из жизни. А ты ведь уже не девочка. В твоем возрасте год потерять — чудовищная ошибка. Но пока это поправимо. Так что давай, собирай вещи и возвращайся». Пока родители выжидающе смотрели на нее, Стася не знала, что делать. Ей одновременно хотелось и плакать, и смеяться. Ей нравилась ее новая жизнь. Впервые она не боялась приходить домой, возвращалась в свою уютную комнату и не ждала очередной ссоры. У нее появились друзья, появилось время, которое она с удовольствием тратила на себя, а не на бесконечное намывание линолеума в родительской трешке. Она обожала преподавателей в университете и еще не пропустила ни единой пары. Ее ногти стали ровными и красивыми, а головные боли прошли. Она хорошо спала и хорошо ела. Готова ли она променять все это? И на что? Чтобы вернуться туда же, где ей не давали жить, не давали быть собой, где нельзя было вздохнуть, чтобы не получить очередное оскорбление. Да, Стасе впору было рассмеяться им в лицо. Но она не могла. Лицевые мышцы словно бы парализовало. Стася потерла руки и удивилась, какие они холодные. Из нее будто бы высасывали жизнь, пока она сидела здесь с родителями за кухонным столом. Стася замотала головой. «Что это значит?» — зло спросил отец. «Говори по-русски. Чего машешь головой, как лошадь?» «Нет», — хрипло ответила она. «Не вернусь». Стася нашла в себе силы встать из-за стола. «Спасибо за обед, но мне пора. Мне еще заниматься надо». «Да чем заниматься-то? В твоей шарашке? Это даже не университет, а так, шарага!» — скривился Дмитрий Михайлович, хотя сам с трудом окончил заочное отделение одного из заурядных вузов, который никогда не занимал никакие престижные места и не входил в списки лучших. «Денег не дадим», — отрезала мать. Она была уверена, что дочь приехала за материальной помощью, что именно это привело ее сюда, и, отказав ей в деньгах, мать сможет причинить еще больший ущерб. Стася удивленно на нее посмотрела. Она и думать забыла, что в сообщении родители посулили ей денежную помощь. «Да засуньте себе ваши деньги», — подумала она, но сказать, конечно же, не решилась. Она вышла в коридор и спешно собралась. Родители, будто не веря тому, что происходит, все не выходили из кухни. Они ждали, что дочь образумится, вернется, поплачет и попросит прощения. Но вот хлопнула входная дверь. Стася ушла. Дмитрий Михайлович стукнул кулаком по столу. Он считал этот жест своим фирменным и грозно посмотрел на жену. «Это ты виновата!» «А что я? Это ты начал расспрашивать ее про учебу?» «Она теперь точно не вернется!» «Вернется, как миленькая! Еще как вернется!» — сказала Ирина Васильевна. «Надо просто действовать по-другому!» И пусть родители не добились своего в тот раз, но оба впервые за долгое время спали непрерывным, сладким, почти детским сном. Стася же после возвращения от них заболела загадочным вирусом и целых 2 дня даже не могла подняться с кровати. Верная подруга Ульяна варила ей куриный бульон и приносила постные булочки из университетской столовой. «Не буду говорить тебе, что я говорила, но все-таки скажу. Стась, больше не общайся с ними и прочитай, пожалуйста, книгу, которую я тебе принесла». Стася кивала, пила куриный бульон, а когда окончательно поправилась, начала чтение книги. Книга и правда оказалась полезной и помогла, по крайней мере, на какое-то время. Описанные в ней персонажи до боли в висках напоминали Стасе ее родителей, властные, жестокие, ни на минуту не сомневающиеся в своей правоте. Не способные чувствовать человеческое, они отрицали это и в других. Для них все люди были либо функциями, либо вещами. Стася прочитывала несколько страниц, откладывала книгу в сторону и плакала. А когда закончила, тут же заблокировала все контакты родителей и даже те фейковые страницы, с которых они ей продолжали писать. Да, они по-прежнему ей писали, обещали помощь, деньги, только бы она приехала. О возвращении домой больше речь не шла, просто на выходные, погостить. И искренне удивлялись, когда так и не получали ответа. «Надо поехать в этот ее университет к какому-нибудь декану, да поговорить с ним», — предложила Ирина Васильевна. «И что ты ему скажешь? Что она не хочет с нами общаться?» «Да. Нормальные дети общаются со своими родителями, а это нет. Сказать ему, что она проститутка, пусть ее отчислят». «На слово тебе никто не поверит», — возразил Дмитрий Михайлович. «Тем более она теперь совершеннолетняя», — с сожалением добавил он. И все-таки одним декабрьским днем, прямо перед самым Новым годом и в разгар первой сессии Стаси, родители заявились к дверям ее общежития. «Не пущу, не положено», — встретили они решительное сопротивление со стороны вахтерши. «Но мы ее родители!» — возмутилась Ирина Васильевна. «Я на вас жалобу напишу!» «Пишите!» — кивнула вахтерша. «Могу ручку и бумагу даже дать. А внутрь я вас не пущу, не положено. Видите, что на табличке написано?» «Вход только для студентов университета», — прочитали родители Стаси и, делать нечего, вышли обратно на Морозную улицу. Через час Стася возвращалась с очередного, успешно сданного зачета, веселая, не подозревающая ничего дурного. И вдруг замерла, увидев знакомые силуэты. Сперва ей показалось, что она бредит, галлюцинирует от переутомления и недосыпа. Но нет, вот они стоят, настоящие. Несмотря на холод, Стасе стало невыносимо жарко. Так жарко, что захотелось снять шапку и расстегнуть куртку. А затем сработали инстинкты, как у травоядного при виде хищника. И Стася поняла: надо бежать, где-нибудь спрятаться, пересидеть. Не будут же они караулить ее всю ночь. Стася развернулась и бросилась в противоположную от общежития сторону. Она забежала в небольшое кафе, взяла себе чай и принялась греть о кружку дрожащие тонкие пальцы. Нет-нет, она не готова, она не хочет. Почему именно сейчас? Решили испортить ей сессию? Сломать ее в очередной раз? У Стаси зазвонил телефон. На экране высветилось имя подруги Женя. «Стаська, а ты где? Прикинь, к тебе родители приехали. Стоят тут на проходной, Валентина Петровна их не пускает. Сейчас, подожди, я им трубку передам, они тебе дозвониться не могут. Вот, держите». Женя, конечно, ни в чем не была виновата. Она же не знала о непростых отношениях Стаси с родителями, но Стася все равно на нее разозлилась. Какого черта та полезла не в свое дело? Зачем позвонила? Зачем вообще с ними заговорила? Зачем? Зачем? Зачем? В трубке послышался елейный голос Ирины Васильевны. Стася очень хорошо знала этот тон. Он был только для посторонних людей, когда мать хотела казаться доброй и милой женщиной. «Стасюша, а ты долго еще? Мы с отцом совсем околели, ждем тебя уже целый час на морозе. Мы подарки привезли и на стол гостинцев. С Новым годом тебя хотим поздравить». У девушки пересохло во рту. Она вспомнила строчки из прочитанной книги о том, что нельзя возобновлять общение, если вам плохо и больно. А Стасе было и плохо, и больно. Она не хотела возвращаться обратно в несчастное состояние, чувствовать себя слабой и почти что больной. Но все-таки ответила: «Я сейчас приду». А что ей было делать? Стася их пожалела. Все-таки они приехали из другого города, мерзли на улице. Вдруг родители что-то поняли? Вдруг они все-таки изменились? Ведь не будут же они тратить свое время и силы на человека, которого ненавидят. Стася быстро допила чай и пошла к общежитию. Все это время ее подруга Женя помогала Ирине Васильевне и ее мужу скоротать время ожидания. Весело трещала про учебу, преподавателей, зачеты и экзамены, рассказывала про особенности быта в общаге. Ирина Васильевна рассеянно улыбалась. «Надо же, как интересно!» Хотя ей было совершенно неинтересно. «А как наша-то? Сдает хоть сессию-то?» — пренебрежительно спросила она. Женя сделала круглые глаза и рассмеялась, подумав, что мать подруги решила пошутить. «Конечно! Она у нас одна из лучших!» встрял в разговор Дмитрий Михайлович. «Если уж она одна из лучших, страшно представить весь остальной сброд!» Женя осеклась и замолчала. Странные были они, родители Стаси. Какие-то недобрые, хотя вроде бы улыбались. Чем-то веяло от них страшным, даже мурашки побежали по коже. Она почувствовала себя неуютно рядом с ними, захотелось поскорее уйти, а вот, наконец, показалась и Стася. Женя с облегчением помахала подруге рукой и сказала: «Вот и она, а мне пора, приятно познакомиться». Женя впорхнула в здание общежития и скрылась за проходной. «Ну, здравствуй, артистка», — сказала Ирина Васильевна дочери, когда та подошла к ним поближе. «На сообщение отвечать перестала, совсем нас забыла. Мы думаем с отцом, гадаем, жива ты или нет». «Замерзли совсем», — — добавил Дмитрий Михайлович. Под их цепкими, колючими и внимательными взглядами Стася почувствовала себя практически голой. Она не знала, что ответить, и растерялась. Притворяться, что она обрадовалась их приезду, не было ни сил, ни желания. — Пойдемте внутрь, — предложила Стася. Она завела родителей на проходную и попросила вахтершу пропустить их ненадолго в ее комнату. — Валентина Петровна, сделайте, пожалуйста, исключение. Они сюрпризом приехали. Я даже не знала, поэтому пропуск не заказала заранее. У Валентины Петровны Стася была на хорошем счету. Всегда здоровалась, улыбалась, приветливая, воспитанная девочка. Никогда она не видела ее пьяной, курящей или с парнями. И хотя родители Стаси Валентине Петровне не понравились с первого взгляда, а своей интуиции та привыкла доверять, все-таки она их пропустила. Вместе они поднялись на третий этаж. Стася открыла ключом дверь комнаты и впустила родителей. Хорошо, что Ульяна еще не вернулась с зачета. Отец поставил сумки на письменный стол и, заложив руки за спину, прямо так, в верхней одежде и грязной обуви, мерил шагами небольшое помещение. Остановился возле книжной полки, прочитал пару названий и громко резюмировал. «Какая бредятина! И этому вас учат?» Стася села на свою кровать и молча наблюдала за ними. Она представила, что находится в медицинском кабинете, и сейчас ей должны сделать какую-то болезненную процедуру. «Да, будет неприятно, но скоро все закончится. Это просто надо пережить». Мать сняла меховую шапку, расстегнула верхние пуговицы на шубе и огляделась. «Значит, вот здесь ты и живешь», — Стася кивнула. «Ну и хоромы», — сказала Ирина Васильевна. «Вот на это ты променяла родительский дом». «Пусть живет», — разрешил Дмитрий Михайлович. «Набирается, так сказать, жизненного опыта. А то растили ее, как мимозу в ботаническом саду. Вот она нам и отплатила. Какая черная неблагодарность!» Стася молчала. Ирина Васильевна заметила еще одну кровать в комнате. «А тут кто спит?» «Ульяна, моя однокурсница. Она сейчас на зачете». «Так ты еще и не одна тут живешь?» — поразилась мать. Она тяжело вздохнула и сказала. «Значит так, давай договоримся. Ты нас разблокируешь, будем как-то общаться. Будешь к нам иногда приезжать, а мы тебя с отцом прощаем». «Я подумаю», — важно вставил Дмитрий Михайлович, но жена махнула на него рукой. «Мы с отцом тебя прощаем», — с нажимом повторила Ирина Васильевна. «Но ты с нами держишь связь. Иначе хуже будет. Помяни мои слова. Мы вообще к декану хотели пойти, поговорить с ним о тебе, но решили дать тебе шанс исправиться». Стася не очень понимала, при чем тут их внутрисемейные отношения и декан Юрий Викторович. Каким образом он связан с ее родителями и зачем вообще впутывать его в их дела? Но в одном она не сомневалась. При сильном желании родители могли испортить ей жизнь. Получалось же у них столько лет. Она кивнула, как бы подписывая контракт с дьяволом. «Хорошо, я вас разблокирую». «И будешь писать нам каждую неделю», — продолжила выставлять условия Ирина Васильевна. «Хорошо», — бессильно согласилась Стася. Мать, наконец, расслабленно выдохнула и начала доставать из сумки гостинцы. «Вот тут перцы маринованные, вот тут аджика, такая остренькая. Вот колбаса, вот еще сыр, ну и баночка икры красной на новогодний стол». Стася равнодушно смотрела на привезенные подарки. Острое она не ела, а на красные перцы у нее была аллергия. Об этом родители прекрасно знали и забыть не могли. Перед уходом Дмитрий Михайлович еще раз окинул презрительным взглядом комнату и сказал: «Ты хоть иногда убирай этот клоповник. Противно находиться. И как ты тут живешь? Как была грязнулей, так и осталась». Стася молча кивнула. Ей уже было все равно, что бы отец ни сказал. Она вспомнила это чувство безразличия к происходящему. Так она с детства ограждала себя от всего, что с ней происходило дома. Довольно рано Стася научилась как бы выключаться и не реагировать ни на обидные слова, ни на другие формы издевательства. Она знала, что грязнулей уж точно никогда не была, и их с Ульяной комната именно что отличалась порядком от комнат других студенток. Она проводила родителей до проходной и даже смогла им улыбнуться. Мать под внимательным взглядом Валентины Петровны неловко прижала дочь к себе и быстро отступила. Дмитрий Михайлович ограничился кивком и едва слышным «до встречи». Когда они, наконец, ушли, Стася сбегала наверх, взяла банку аджики и вернулась к Валентине Петровне. «Вот, это вам». «Ой, да что ты, Стасенька, да зачем?» «Просто так, подарок». «Ну, спасибо тебе, милая. Что, внести твоих в список? Приедут еще?» — поинтересовалась вахтерша. «Надеюсь, что нет», — внезапно откровенно ответила девушка. «А если приедут, то вы их не пускайте». Валентина Петровна, понимающе кивнула и сжала тонкую руку Стаси. «Не переживай, не пущу». Перцы она отдала Жене, сыр и колбасу девчонкам из соседней комнаты, икру Ульяне. И как Таня уговаривала Стасю съесть хотя бы маленький бутерброд, Стася отвечала резким отказом. Она ничего не хотела брать у родителей, ни за что не хотела быть им должной, даже в мыслях. Впрочем, перемирие заработало. Стася раз в 2-3 недели писала родителям о своих делах, иногда брала трубку, когда звонила мать. Все их разговоры обыкновенно заканчивались плохо. Ирина Васильевна в чем-то ее обвиняла, Стася отключалась, чтобы не наговорить лишнего. Она еще пару раз даже приезжала к ним в гости. На 8 марта и день рождения отца. Оба праздника прошли ужасно. Дмитрий Михайлович устроил Стасе настоящий допрос, гонял по всевозможным темам от южнокорейской политики до теоремы Ферма, а когда убедился, что она, конечно же, ничего не знает, удовлетворенно обозвал тупицей. «И эти тупицы будут учить новое поколение детей!» — упоенно кричал он из своей комнаты. «Куда катится этот мир? Да я бы ей и метлу в руки не доверил, а не то, что младшеклассников!» Стася сидела на кухне, опустив голову, и мечтала поскорее уехать обратно домой. Теперь домом ей стало ее родное общежитие. Там она чувствовала себя счастливой, там могла свободно дышать. Каждый раз, навещая родителей, она задавала себе один и тот же вопрос. Зачем? Зачем она продолжает это делать? Зачем продолжала с ними общаться? И ответ никогда не находился. Так принято, так положено, дети навещают родителей, дети звонят родителям, дети терпят от родителей оскорбления. Да неужели? Стася хотела разорвать этот круг, но пока не находила в себе столько смелости. «Ты что, поправилась?» Пока отец выкрикивал свои умозаключения по поводу печального будущего нового поколения, которому суждено расти под присмотром тупой идиотки его дочери, мать с осуждением разглядывала Стасю. «Надо контролировать свое питание, иначе кто на тебя посмотрит?» «Вот поэтому до сих пор и нет парня у тебя». «Нет, ты встань, встань! У тебя же уже пузо выросло! А ты на меня посмотри, мне почти 50, и какая у меня фигура!» Стася покорно вставала, сгорбленная и какая-то вся согнутая, сломанная. Она действительно выглядела потолстевшей. Но вот удивительное дело, стоило ей выйти за порог родительской квартиры, плечи ее сами собой расправлялись, и тут же исчезала складка в области живота. Молодого человека у Стаси действительно не было, но не потому, что она была некрасивой или никому не нравилась. Нравилась и обладала не только красотой, но и обаянием, и даже определенной харизматичностью. была весела, общительна и умела шутить, а эти качества всегда притягивают противоположный пол. Дело в том, что это ей никто не западал в душу. Ни с кем не хотелось проводить время наедине, ни по кому она не тосковала и ни о ком не мечтала. Пока в конце первого курса в центре города, на прогулке с Ульяной, не встретила Ваню. На улице с ними, двумя молодыми симпатичными девчонками, знакомились и раньше. Но никому Стася не оставляла свой настоящий номер. Так только флирт, смешки, а дальше прощание, чтобы не встретиться никогда. Но Ваня оказался единственным, кто тут же, после диктовки выдуманных из головы цифр, решил набрать номер прямо при Стасе. Она засмущалась, покраснела и призналась, что обманула его. «Настолько не понравился?» — улыбнулся Ваня. И вот эта его простая открытая улыбка, добрый взгляд, умеренная настойчивость без лишней агрессии — все это покорило Стасю. Они начали встречаться. И время было подходящее. Скоро кончилась сессия, у обоих появилось свободное время, несмотря на то, что девушка устроилась на полставки в японский ресторан, который работал только на доставку. Рабочая смена длилась с 12 до 6, а потом Стасю встречал Ваня, и они шли гулять или в кафе, или в кино. С ним было легко, приятно и безопасно. Ваня не распускал руки, но нежно заботился. Всегда-то у него при себе были зонт, бутылка воды и пачка Стасиного любимого печенья. Так незаметно пролетело то лето. Родители Стаси почуяли, что в дочери что-то изменилось. Как акулы чувствуют кровь в соленых морских водах, так и они тут же заметили изменения. Слишком Стася стала беззаботной. Слишком легко относилась к их словам, вечно витала где-то в облаках, мечтательно улыбаясь экрану своего телефона. Они пытались расспрашивать, особенно наседала Ирина Васильевна, но Стася отнекивалась, уходила от ответа и переводила разговор на другие темы. «А закончится все тем, что она залетит и вернется сюда с младенцем в подоле», — пророчествовала мать. Эти фантазии и пугали, и радовали Дмитрия Михайловича. С одной стороны, он терпеть не мог детей и тот дискомфорт, который они привносили в жизнь взрослых родственников. А с другой, появление нового младенца означало новую подпитку его психопатической личности. Он мог совершенно безнаказанно калечить очередного малыша. От этой мысли Дмитрий Михайлович прямо-таки расцветал и всерьез ждал момента, когда брошенная и беременная дочь поскребется в их дверь. Но этого так и не произошло. В конце лета Ваня пригласил Стасю за город, в гости к своим родителям. Официальный повод — день рождения его бабушки. Неофициальный, конечно же, смотрины. Стася легкомысленно согласилась, а потом извела себя тревогой и переживаниями. «Там будет вся его семья», — говорила она Ульяне, кусая губы. «И зачем я на это подписалась?» «Ну, будет и будет», — успокаивала ее подруга. «Чего тебе бояться? Ты красивая, умная, молодая. Ты обязательно им понравишься?» «А если нет?» — нервничала Стася. «Ну и пошли они тогда». Значит, ничего они в людях не понимают. Стасю на эту встречу собирали, что называется, всем этажом. Кто одолжил кофту, кто духи, а кто сумочку. Накрасили и причесали. Стася блистала, как редкий бриллиант в правильной оправе. Ульяна развела руками, глядя на нее. «Если это им не понравится, то я уже не знаю». Заехавший за ней Ваня тоже заметил, что его девушка выглядит по-особенному прекрасно. Стася забеспокоилась. — Что, слишком? Перестаралась? — Нет, что ты, — заверил ее он. — Ты выглядишь потрясающе. До этого дня Стася никогда не знакомилась с целой новой семьей. Внутренне она настроилась держать оборону. Не впервой ей отвечать на неприятные вопросы, терпеть ехидные шутки и злые насмешки. Чем ближе они подъезжали к дому Ваниной бабушки, тем сильнее скручивалась нервная пружина внутри нее. Однако переживала она совершенно напрасно. Приняли ее не то что хорошо, а словно давно потерянную родственницу, по которой все тосковали и скучали. Но вот она нашлась, давайте праздновать. Стасю нежно обнимали, расцеловывали в обе щеки, то и дело говорили комплименты, подмечали ее красоту и скромность, и умение посмеяться. Стася расцвела, как растение, которое долгое время мучилось от жажды в пустыне, но вот прошел дождь, и оно снова зазеленело. Она бесконечно удивлялась семье своего парня, почему они с ней так милы, и все ждала какого-то подвоха. Но потом расслабилась и приняла их хорошее отношение к себе. Поверила, что достойна этого, достойна восхищения и любви. После той поездки последовало еще несколько. На день рождения мамы Вани, потом на еще какой-то семейный праздник, а затем просто так, провести выходные на природе, отдохнуть от городской суеты. Стася ждала этих вылазок. Ей нравились новые в ее жизни люди. Она с наслаждением слушала их рассказы, всматривалась в их простые и приятные лица, неуловимо похожие на Ванина. Именно они показали ей, какой может быть семья, вернее, какой должна быть семья, поддерживающей, любящей, безопасным местом, где ты чувствуешь себя собой, не боишься и не стыдишься этого. В одну из таких поездок, лежа ночью без сна на кровати, Ваня неожиданно серьезным и даже печальным тоном спросил Стасю: «А почему ты не познакомишь меня со своими родителями? Меня уже и мама, и бабушка спрашивают. Вроде же все у нас хорошо и серьезно». Его слова пронзили Стасю, как десятки отравленных индейских стрел, и каждая попала точно в цель. Положа руку на сердце, она и не думала знакомить его с родителями, даже не считала нужным проходить этот этап и честно не подозревала, что для Вани и его семьи это настолько важно. Конечно, она мечтала о дальнейшем их совместном будущем, строила смелые планы на свадьбу. Когда-то потом, когда они оба окончат свои университеты, найдут приличные работы, снимут жилье. Ее родители никогда не мелькали в этих фантазиях, никогда в них не появлялись. Они были где-то там, в параллельной вселенной, которая никогда и ни при каких обстоятельствах не должна пересечься с вселенной Вани. Стася сказала: «Конечно, у нас все хорошо и серьезно. Просто у меня сложные отношения с ними. Они меня, мягко говоря, не очень-то любят». Ваня недоверчиво посмотрел на нее и задал вопрос, который разбил сердце на миллионы осколков. «А что ты такого им сделала?» Стася в ужасе уставилась на Ваню и с кристальной ясностью застывшей утренней росы на паутине в лесу осознала, что вряд ли у них что-то получится. Ваня просто не был в состоянии понять, каково это — жить, когда тебя не то что не любят, а ненавидят собственные родители. Ваня, хороший, милый, порядочный мальчик из приличной любящей семьи, он был другого сорта, другой породы. «Понимаешь, — позже рассказывала Стася Ульяне, — это как скрестить бродячую собаку и тигра. Невозможно». «Надеюсь, под тигром ты имеешь в виду себя, — комментировала подруга. И все-таки разрывать отношения с Ваней Стася была не готова. Не просто ей было отказаться от его любви, а он-то точно ее любил. От семейного счастья, которое она однажды распробовала и теперь смаковала в каждый приезд в гости к Ваниной бабушке. Поэтому Стася пообещала, что в ближайшее время устроит это знакомство, которого так жаждали Ваня и его семья. В погожую октябрьскую субботу, когда солнце еще пригревало по-летнему, но деревья уже приобрели красно-оранжевый окрас, Стася и Ваня приехали к ее родителям. Те, разумеется, знали о предстоящем визите. Ирина Васильевна накрыла богатый стол. По такому случаю купила красной рыбы и приготовила салат из настоящего мяса краба, но не удержалась и переусердствовала, добавила в него горьких огурцов и ядреного лука, поэтому салат оказался несъедобным. Дмитрий Михайлович надел свой лучший костюм. Встречу с парнем дочери они однозначно восприняли как сватовство, хотя о женитьбе ни Стася, ни Ваня пока не говорили между собой. Встречались они для этого слишком мало — 5 месяцев. С первого взгляда ни матери, ни отцу Стаси Ваня не понравился. Слишком был хорош. По его уверенному рукопожатию, открытой улыбке и прямому взгляду было ясно — это парень из крепкой семьи. Такого карася голыми руками не взять, обидными словами не задеть, ухмылками и смешками из себя не вывести. Не такого ожидали увидеть они рядом с дочерью. Ваня еще не успел поднести ко рту вилку с едой, как из родителей Стаси посыпались один за другим вопросы. «И на кого же ты учишься? А кем ты работаешь? А кто твои родители? А где вы живете?» Ваня смело, как Дон Кихот, отбивался от них, отвечал непринужденно и честно. Тогда Ирине Васильевне пришлось подключить тяжелую артиллерию. «Ванечка, а подскажите, какого вы роста?» 1,65 м, — ответил Ваня. Ирина Васильевна переглянулась с мужем и насмешливо посмотрела на дочь. «Значит, вы практически одного роста?» «Ну да, это не проблема, конечно. Она может отказаться от каблуков. И так все время бегает в кедах». «Но все-таки для мужчины это поразительно мало». Добавила она таким тоном, будто у Вани внезапно нашлось неизлечимое заболевание. Стася почувствовала злость невероятной мощи и была готова прямо тут, за столом, надавать матери звонких пощечин. Ей было обидно за Ваню. Он совсем не заслуживал такого обращения. Но тот словно и не заметил ехидства в словах Ирины Васильевны. «А у нас в семье все невысокие. Мама 1,60 м. Папа, как я. Вот и Стася такая же. Отлично впишется». Он попытался пошутить, но никто не отреагировал на его слова должным образом. Дмитрий Михайлович так и вовсе замер, не зная, как говорить с новоявленным парнем дочери. «Насчет впишется это мы еще посмотрим», — сказала Ирина Васильевна. «А пока вот подумайте над аппаратом Елизарова. Слышали про такой, Ванечка?» Там человеку сначала ломают кости, когда ставят этот аппарат. Придется, конечно, помучиться несколько месяцев, зато потом, говорят, прекрасный получается результат, до плюс 10 сантиметров. «Ване и так все хорошо с ростом», — попыталась возразить Стася. «Не перебивай, мать!» Наконец нашелся Дмитрий Михайлович и не упустил возможности рявкнуть на дочь. Ваня от неожиданности вздрогнул, но быстро взял себя в руки. «Спасибо, конечно, за совет, Ирина Васильевна, но меня все устраивает. И Стасю тоже». «Да ее и черт лысый устроит!» — расплылся в мерзкой улыбке Дмитрий Михайлович. «Лишь бы из общаги сбежать! Бывали мы в ее комнате. Настоящий клоповник!» «Ты мне не говорила, что у вас есть клопы», — удивился Ваня. «Потому что их нет». — грустно ответила Стася. Она уже успела сотню раз пожалеть, что не наврала Ване, а надо было. Надо было сказать, что она сирота, что ее родители умерли много лет назад, тогда бы отпала необходимость этого ужасного знакомства. В голову пришла жуткая мысль: «В следующий раз так и сделаю». Стася была уверена, что после этой встречи Ваня непременно ее бросит. И они действительно расстались спустя месяц, только не так, как она себе представляла, и не по той причине, о какой могла бы подумать. «Не по Сеньке шапка», — сказала Ирина Васильевна, когда за дочерью и ее ухажером закрылась входная дверь. «По матросе ты бросит, это ясно, как божий день». «И где она такого нашла?» — — поддакивал Дмитрий Михайлович. — Карлика какого-то! Сидит, чего-то бубнит, маменькин сынок! — Ну что, ты не понимаешь, что ли? — сказала жена. — Такие, как наша, таким, как этот Ванечка, нужны только для постельного опыта. Сейчас он набалуется и даст ей отставку, вот увидишь. Но вышло так, что отставку ему дала сама Стася. Первые несколько дней ни она, ни Ваня не обсуждали недавнее сватовство. Стася боялась, а Ваня вел себя, как ни в чем не бывало. А потом они снова поехали в дом его бабушки, и вечером, сидя у тлеющего костра после вкуснейшего ужина, Ваня вдруг предложил: «Надо теперь наших родителей между собой познакомить. Как думаешь, они смогут приехать сюда в следующие выходные?» Стася, хотя и ничего не пила в тот момент, почувствовала себя так, будто чем-то поперхнулась. Будто ей не хватило воздуха. Она так сильно закашлялась, что обеспокоенному Ване пришлось слегка похлопать ее по спине. Когда Стася отдышалась, она серьезно посмотрела на Ваню и спросила его: «А вот когда мы были у них дома, ты ничего-ничего не заметил?» «А что я должен был заметить?» — удивился он. «Да они же над тобой издевались. Высмеивали нас с тобой постоянно». «Когда?» «Не понимаю, о чем ты говоришь. По-моему, хорошо посидели». «А эти фразочки моей матери про аппарат Елизарова? Про твой рост? А мой отец с его расспросами? Кем ты станешь? Кто твои родители?» «Они просто волнуются за тебя. Вот и расспрашивали». «А про аппарат Елизарова, мне кажется, твоя мама говорила несерьезно». Стасе впервые захотелось его стукнуть, схватить за куртку и трясти до тех пор, пока бы он не прозрел, пока все кусочки пазла в его голове не встали бы на место, и он бы не понял то, что ей было очевидно. «Ох, Ваня, я же тебе говорила, они меня ненавидят. А значит, и тебя примут плохо. Все, что связано со мной, их бесит и раздражает». «То есть ты хочешь сказать, что я им не понравился?» Ваня выглядел обескураженным и сильно расстроенным. Он-то был уверен, что та встреча прошла прекрасно и успел об этом радостно сообщить своей семье. А тут вот оно что. «Да какая разница, понравился или нет? Они к тебе будут скоро так же относиться, как всю жизнь относятся ко мне. Плохо. Отыщут в тебе слабые стороны, какие-то твои больные места и станут туда давить, ковырять там, пока ты не сломаешься. Вот что им нужно, чтобы ты сломался». Ваня посмотрел на раскрасневшееся лицо Стаси так, словно видел впервые. Кто она, его девушка? Почему она говорит такие вещи про самых близких людей? Ему, выросшему в атмосфере любви и тепла, понять все это было невозможно. Проще было обвинить Стасю, что это она какая-то не такая, что с ней что-то не так. И тогда отношение родителей к ней еще можно было объяснить. «Стась, ну что-то ты должна была сделать», — мягко сказал Ваня. «Не могут же родители на пустом месте вот так поступать со своей дочерью. Уж мне-то ты можешь сказать. Может быть, ты плохо училась или что-то такое сделала в прошлом? Мне-то все равно. Я тебя люблю и буду любить, даже если ты мне сейчас расскажешь нечто ужасное». Стася грустно посмотрела на парня, а затем молча уставилась на догорающие угли. Говорить что-либо было бесполезно. Она это отчетливо понимала. Они были из разных миров. Он был из вселенной Вани, она из вселенной Стаси и ее родителей, и ни в какую другую ей никогда не выбраться. Ее молчание Ваня принял за неготовность к откровенности, поэтому просто накрыл плечи девушки теплым пледом и остался сидеть рядом. А через 3 недели Стася его бросила. Она могла бы оставить его и тогда, у костра, или на следующий день. Было ясно, что они никогда не смогут построить семью. У этого автомобиля крутились только 2 колеса. но ей нужно было время, чтобы привыкнуть к мысли об их разрыве, приучить себя жить без Вани, без его заботы, любви и той нежности, которую он дарил ей последние полгода. Расставание стало для него шоком. Он никак не мог понять, что сделал не так, где оплошал, когда успел обидеть Стасю. На все его вопросы она не отвечала, твердила только одно — так будет лучше для всех. Для кого всех, если он страдал и видел? Видел же по ней, что и она страдает. Ваня сделал несколько попыток примирения. Все они закончились ничем. Поначалу искал встреч, бомбардировал сообщениями, но довольно скоро попал в черный список. Несколько недель он чувствовал себя больным и слабым, пока его мама, мудрая и спокойная женщина, не нашла подходящих, даже исцеляющих слов. «Стася — умная девушка. Если она тебе сказала, что так будет лучше, значит, действительно и для нее, и для тебя так будет лучше. Уважай ее мнение и не преследуй больше». Так Ваня исчез из жизни Стаси. И снова ее родители, как охотничьи псы, моментально почувствовали, что что-то поменялось. Буквально через 2 дня после разрыва в телефонном разговоре у Ирины Васильевны словно что-то щелкнуло в голове, и она решила спросить: «А что же ничего не слышно про Ванечку? Неужели послушал меня и лег на операцию по увеличению роста?» Мы разошлись. «А, он тебя бросил!» «Бросил», — сказала Стася, чтобы избежать лишних расспросов. «Ну, этого и следовало ожидать», — довольно ответила мать. «Не твоего полета птица!» Тоску по Ване и их отношениям, а также освободившееся время, Стася решила направить в продуктивное русло и плотно занялась изучением английского языка. В университете его преподавали откровенно слабо, а Стасе хотелось овладеть хоть одним иностранным, для чего она и сама не знала. Мысль о том, что она когда-нибудь пересечет границы и окажется в другой стране, казалась ей нереальной, но вот смотреть фильмы и читать книги в оригинале или понимать, о чем поют любимые артисты, это да, в это Стася поверить могла. Больше она решила ни с кем не встречаться, а только учиться. Ульяна иногда вытаскивала подругу в гости или на концерты, но Стася посещала все мероприятия с таким выражением лица, что пугалась собственного отражения в зеркале. Настолько суровым оно было. Через полгода она успешно сдала международный экзамен по английскому языку и получила сертификат, подтверждающий ее знания на уровень B2. Стася и сама не понимала, что на нее нашло, когда она вдруг рассказала об этом матери. Ирина Васильевна помолчала какое-то время, потом крикнула Дмитрию Михайловичу. — Отец, слышишь? У нас-то в семье англичанка завелась. — Что? Ты о чем? — не понял ее муж и подошел к Ирине Васильевне. — Да говорю, англичанка теперь у нас есть. Она говорит, что сертификат какой-то получила. Английский теперь знает. Дмитрий Михайлович, слегка дрожащей рукой, в большей степени от ярости, чем от волнения, выхватил телефонную трубку и произнес: «Hello! How do you do?» Затем, не дожидаясь ответа, передал трубку обратно жене и с гордым видом прошлепал обратно в комнату. «Во!» — сказала довольная Ирина Васильевна. «Отец-то у нас, оказывается, тоже английский знает. Наверное, его легко выучить, раз даже он шпарит». «Легко», — согласилась Стася. Она уже привыкла соглашаться со всем подряд. Так было проще разговаривать с ними. «А я в школе 3 года учила немецкий. Вот это действительно сложный язык. Сейчас уже, конечно, ничего не вспомню, но там так просто, как ты английский, не выучишь. Там мозги нужны». «Конечно», — снова согласилась дочь. «Вот то-то же!»